Прошлое. Наши предки жили в обычном городе еще задолго до растворения тел и эпохи небесных грибов. В те времена город не только удерживал, но и вырабатывал энергию, с помощью которой мы могли связываться с другими городами. Те времена остались в наших дневниках как эпоха раздражения. Мед постепенно растекался, приближаясь к краю стола. Оставалось еще совсем недолго. Тогда нас начали учить, что все, что нам говорят, это наша мечта. И мы поверили.